Глава 4. На следующий день мы с Артуром запланировали поездку в банк. Стоило, наконец, разобраться с доставшимся нам наследством. «Крис, я подготовил для вашего путешествия отряд и сотни солдат. Они будут вас охранять», — произнес подошедший ко мне с утра Ким. «Сотня? Зачем так много-то? Человек 10 хватит за глаза, мы же не на войну идем. Там магов быть не должно, так что никто нам ничего сделать не сможет». Постарался я его успокоить. Похоже, у него проснулся режим гиперопеки. «Ладно, сотня — это действительно многовато. Возьми тогда с собой человек 50. Дороги нынче опасны. Да и недавнее посещение нашего замка враждебным магом не внушает мне спокойствия. Он может быть где-то рядом». Умерил он свои аппетиты. «Ким, не перебарщивай. Не станет барон нападать, как обычный разбойник. Да и люди Лоса проследили за ним уже. Он вернулся в свое баронство. Опасаться нечего. Мы с вами куда меньшим отрядом путешествовали. Возьму 20 человек с собой. И хватит этого», — решил я. «Тебе решать, конечно. Но раньше ты не был бароном, и врагов у тебя не было», — пробурчал он себе под нос. «Эх, если бы он знал, какие у меня враги, и были они еще до становления меня бароном, то такого не сказал. Впрочем, разубеждать я его не собираюсь. Пока знать ему такое не стоит. Да и мои враги, видимо, еще не знают, где я сейчас, что дарит некоторую безопасность», — пронеслось в моей голове. Так что с раннего утра, взяв небольшой отряд охраны, мы двинулись к городу. Наш путь прошел без происшествий, и ворот в город мы достигли достаточно быстро. На воротах нас также не стали задерживать, даже несмотря на явно вооруженный отряд, хотя наверняка предупредили об этом начальство. Вскоре нас встретили знакомые стены банка. «Девушка, нам нужен управляющий», — подошел Артур к служащей, встречавшей нас и в прошлый раз. «Да, конечно, его сейчас позову. А вы пока пройдите в приемную комнату». Указала она нам путь и тут же удалилась. Устроившись на месте, нам не пришлось долго ждать. «Господа, рад вас снова здесь видеть. Желаете продать еще монет?» Вошел в помещение улыбающийся управляющий. «К сожалению, на этот раз у нас иной повод для посещения вашего прекрасного заведения. Так уж получилось, что в наше владение попали бывшие баронства Кельцера и Портера, и нам хотелось бы узнать состояние их счетов», — улыбаясь, произнес Артур. «О, я слышал, что баронство сменили своих хозяев, но не знал, что именно вы стали их владельцами. Не могли бы вы показать свою магию?» — попросил он. Мы с Артуром одновременно воплотили в руках свою магию. «Чудесно, просто чудесно. Все верно, маг огня и тени. И по описанию похоже. Странно, что я до этого не сопоставил ваши портреты. Старею, видимо», — вздохнул он. «Тогда давайте приступим незамедлительно. Может, мне лучше пообщаться с вами поодиночке?» «Не стоит», — остановил его Артур. «Мы доверяем друг другу, даже в таких денежных вопросах», на что я кивком подтвердил его слова. «Прекрасно, что в наших краях появились такие дружные бароны, а то в большинстве своем они только и хотят, что сражаться друг с другом. А ведь их постоянные конфликты плохо сказываются на торговле и общих доходах баронств. К сожалению, есть у некоторых из баронов неприятные привычки убивать обычных крестьян, иногда даже целыми селениями», — вздохнул он. «Но почему вы тогда не вмешиваетесь? Мне казалось, у банка достаточно возможностей и сил для этого», — спросил я. «Не могу. Банк официально придерживается нейтралитета. И для нас не важно, что совершил клиент. В банке его всегда обслужат. Хотя если такой барон рискнет напасть на наш караван или отделение банка, то тут, конечно, мы отреагируем быстро и болезненно для него. Может, к счастью или к сожалению, но таких идиотов уже довольно давно не встречалось», — вздохнул он. «Не все, чего мы желаем, может исполниться сразу, к нашему сожалению. Вернемся к нашему вопросу», — спросил Артур. «Хорошо. Тогда давайте начнем с изменения гербов на ваших кольцах, а также мне хотелось услышать ваши родовые имена», — произнес управляющий. «Разве вы можете изменить их сами? Я думал, это делает ювелир», — удивился я. «На обычных кольцах, конечно, да, эти же слабые, но Все же артефакты. В ближайших окрестностях только у нас в банке есть артефакт, который может внести в них изменения. Как, впрочем, и в баронские цепи. Улыбнулся он. «И это наверняка не бесплатно», — хмыкнул я. «Конечно. Все в нашем мире имеет цену. За преобразование вам придется заплатить по 10 золотых монет». Улыбнулся он. «Ого! Для обычных людей это целое состояние», — присвистнул Артур. «Вы правы. Но это магия. А когда дело касается магии, то это все стоит недешево. Впрочем, как я знаю, для вас эта сумма не так велика. Все же магия аристократа — это совсем другой уровень доходов». «Да, сумма приличная. Но, похоже, деваться нам некуда». «Хорошо. Тогда приступим. Меня зовут Крис Дарк». Выложил я перед собой деньги, кольцо, цепь и подготовленный для такого случая рисунок герба, который я собирался передать ювелиру. «Меня зовут Артур Ред», — повторил мои действия мой друг. «Весьма необычный выбор герба, барон Дарк. Я, пожалуй, впервые слышу, чтобы белку использовали в таком качестве. Все больше стремятся выбрать сильного или величественного зверя. Не поделитесь причинами вашего выбора?» Заинтересованно спросил он. «В этом нет никакого секрета. Это мой друг», — показал я спрятанного за пазухой Куру, отчего тот недовольно заворочился. «Скрывать такую информацию не имеет смысла. Слухи о моем необычном напарнике давно разошлись по округе. А знающему магу несложно сопоставить эти факты». «Превосходно, просто превосходно! Впервые вижу вживую теневую белку. Тогда ваш выбор действительно оправдан. Если я не ошибаюсь, такие водятся в магическом лесу?» Обрадовался управляющий. «Все верно», — кивнул я. «Вот и хорошо. Сейчас же все для вас сделаем». Позвонил он в колокольчик и явившейся девушке приказал принести нужный артефакт. Вскоре она вернулась, поставив перед нами странный металлический куб. «Вот и он. Сейчас положим ваше кольцо рисунком вниз, потом вам нужно подать свою магию вот сюда», — указал он на часть артефакта, «и мысленно представить ваш герб. Сам рисунок тут не особо нужен, разве что для усиления визуализации». Процедура произошла довольно быстро. И вот на наших кольцах и цепях теперь красовались выбранные нами гербы. «Значит, для преобразования обязательно нужен маг?» — спросил я. «Конечно! Так вы закрепляете образ своей магии в кольце и одновременно подпитываете артефакт. Таким образом, стать не магу официально признанным аристократом просто нереально. Чисто теоретически он, конечно, может захватить власть, если маг умрет и поблизости не окажется никого из магов, кто захотел бы принять власть. Но считаться он будет скорее как временный управляющий, чем как аристократ», — усмехнулся управляющий. «Разве вы не огорчены таким обстоятельством?» — удивился я. «Вы ведь сами не маг». «О, нисколько. С магами соперничать по силе бессмысленно. К тому же лично меня вполне устраивает моя текущая работа, хотя я, конечно, слышал, что есть люди, недовольные такой системой. Но такое бывает всегда, и не стоит обращать на это внимание. Даже если бы правителями были не маги, то все равно количество недовольных не убавилось», — хмыкнул он. «Наверное, вы правы», — кивнул я. «Но давайте вернемся к денежному вопросу». «Да, конечно. Начнем, пожалуй, из барона Реда. На вашем счету сейчас находится 1650 золотых. Количество серебряных и медных я точно не считал, но смогу вам предоставить точную информацию чуть позже. К сожалению, барон Портер в последнее время сильно потратился на наемников, так что его состояние не такое большое, как было раньше», — произнес он. «Вы наизусть помните состояние всех ваших клиентов?» — удивился Артур. «Конечно же, не всех, только самых лучших. И к тому же, после информации о смене власти в баронствах, я своевременно освежил знания, ожидая визита новых баронов», — кивнул он. «На вашем же счету, барон Дарк, сейчас находится 2430 золотых монет». «Неплохо», — победоносно посмотрел я на Артура. «Эх, не стоило торопиться. Надо было брать себе замок Кельцера. вздохнул он. «А что насчет вещей? Было ли что-то оставлено вам на хранение?» спросил я. «Мы, конечно, предоставляем и такие услуги, но, к сожалению, бароны ничего не хранили у нас. Возможно, у них не было чего-то достаточно ценного, чтобы платить нам за его сохранение. Или же они предпочли спрятать эти вещи у себя в замке?» Пожал он плечами. «Хорошо. Тогда мы можем попросить полный отчет по текущему состоянию счетов?» попросил я. «Конечно». Он вновь позвонил в колокольчик и приказал вошедшей девушке. «Ария, принеси полный отчет по счетам бывших баронств Кельцера и Портера». Вскоре она вернулась и передала нам нужные документы. «Благодарю», — кивнул я. «О, не стоит. Это наша работа», — улыбнулся управляющий. «Тогда на этом мы, пожалуй, попрощаемся», — произнес я, поднимаясь с кресла. «Конечно. Буду рад видеть вас здесь снова», — слегка поклонился он. Так мы с Артуром и покинули столь гостеприимный банк. «Не думал я, что сможем выполнить основные задачи нашего посещения города сразу в банке», — произнес я. «Я тоже как-то не подумал, что если они защищены магией, то обычный ювелир нам тут помочь не сможет. Хорошо, хоть в банке оказался нужный артефакт», — кивнул Артур. «Интересно, а профессор смог бы повторить его?» — задумчиво произнес я. «В его мастерстве, конечно, не сомневаюсь, но мне кажется, что вряд ли. Если бы любой артефактор мог его повторить, то самозваных аристократов было куда больше. Я же о таких даже не слышал», — убедил меня он. «Ладно, закончим на этом. Нам следует посетить рынок. Стоит наладить новые каналы поставок в замке по нормальным ценам. А для этого нужно навестить знакомых Кима. Но я надеюсь, это ненадолго. Хорошо бы наладить поставки с окрестных деревень. Так будет проще для нас и для крестьян», — начал я путь в сторону рынка. «Так и должно быть. Но, к сожалению, не все можно вырастить на наших полях, так что хорошие поставщики из города нам тоже пригодятся», — последовал он за мной. Найдя нужных людей, мы с легкостью договорились о поставках. Похоже, увести торговый путь конкурента для них было только в радость, так что решилось все довольно быстро. Посетив еще несколько мест и договорившись о поставках необходимых нам вещей, мы двинулись назад, в сторону моего баронства. «Артур, что ты думаешь насчет банков? Им вообще можно доверять?» — спросил я, сидя на лошади, во время нашего пути. «Почему ты об этом спрашиваешь?» — удивился он. «Хоть они и помогли нам, но уж больно это странно, что подобные артефакты находятся во владении банков. Получается, если бы он захотел, то мог не говорить о нем нам или запретить воспользоваться. И что тогда? Мы бы перестали считаться полноценными баронами? Слишком это большая власть распоряжаться, кто может получить этот титул, а кто нет», — высказал я свои опасения. «А, так вот и про что. С одной стороны, твои опасения обоснованы, но с другой, ты просто не знаешь всего. Этот артефакт хранится там, скорее всего, для удобства. Кому еще можно было бы доверить его, как не банку? Не собирался же ты за этим отправляться в королевство? Наше баронство независимое, поэтому должен быть кто-то нейтральный, отвечающий за это. А вот в королевствах я уверен, что такие артефакты должны быть у высокопоставленных дворян, начиная с графа. Ну или герцога. Не королю же этим заниматься самому. К тому же на местах иногда требуется назначение нового барона, а это решение принимают как раз они», — высказал свое предположение Артур. «Хм, тут ты прав. У нас в баронствах действительно просто никому другому нельзя доверить такое право. А вот в королевстве наверняка, если бы банковский орден покусился на право подтверждать аристократа, то его быстро обезглавили, несмотря на все их связи и богатство», — пришел я к выводу, обдумав его слова. «Хотя, возможно, в королевствах и совсем не используют такие артефакты. А такое подтверждение придумано только для баронств. Я слышал, что у аристократов такие кольца представляют собой мощные артефакты со своими особенностями. И чем древнее род, тем они сильнее. Они уже наверняка изготовляются под заказ. Наши же кольца скорее похожи на жалкие подделки, что даже внешне лишь издалека похожи на оригиналы. Впрочем, возможно, что это просто заготовки, которые нам и нашим потомкам предстоит в будущем улучшить. Даже если простой камень напитывать магией определенного рода на протяжении многих поколений подряд, то он станет особенным. А уж если за него еще возьмутся опытные артефакторы, то может получиться могущественный артефакт. Впрочем, нам о таком можно только мечтать», — вздохнул Артур. Отвлекшись от своих мыслей, я обратил внимание на окружающую обстановку. Что-то меня в ней настораживало. Тишина. Вокруг было слишком тихо, понял я. И в этот момент в нашу с Артуром сторону из кустов вылетело два болта. Схватив его за рукав, я начал падать с лошади, потащив его за собой. Болты просвистели прямо над нашими головами. «Что за... тревога! Нападение!» «Сомкнуть щиты!» — донесся голос командира нашей охраны. Солдаты тут же ощетинились стеной щитов, прикрывая нас со всех сторон. «Убьем их!» — донесся крик от выбегающей из кустов группы солдат. И, похоже, их было раза в два больше, чем нас. Какого-либо строя у них не наблюдалось. Они больше походили на сброд, собранный наспех. Похоже, это были обычные разбойники. Впрочем, у некоторых из них снаряжение было вполне неплохое. Похоже, кому-то из воинов не повезло наткнуться на этот грязный сброд. Думаю, они в основном полагаются на свое численное преимущество и внезапность. Впрочем, для нас они не составят особых проблем. Их количество нивелируется опытом наших воинов и поддержкой магов. Они с натиском врезались в наших защитников, стремясь преодолеть их наскоком и добраться до наших тушек. Но столько времени мы им давать не собирались. Шар огня, выпущенный Артуром, сжег несколько человек из дальних рядов. Я же своим лезвием из тени сносил головы приблизившихся к нам. «Самоубийца!» — зло прошептал Артур себе под нос. «На что вы надеетесь? В нашем отряде два мага! Вы все умрете, если тотчас же не бросите оружие!» — прокричал я, стараясь решить дело с минимальной кровью. Но, похоже, они меня не слушали. Что ж, сами виноваты. И я продолжил быстро уменьшать их количество. Благодаря нашей с Артуром работе, количество противников резко начало снижаться. Впрочем, наша охрана была не так проста и явно превосходила по умениям нападавших. Так что даже двойное численное преимущество не помогло им продержаться долго, и вскоре осталось уже меньше четверти нападавших. В этот момент в мою сторону опять вылетел арбалетный болт из все тех же кустов. Я же успел выставить перед собой стену из тени, защищаясь. Но, к моему глубочайшему удивлению, болт преодолел мою защиту, лишь слегка замедлившись. Я поспешил уклониться, но уже не успевал это сделать. И болт вошел в мое тело. В глазах потемнело, а я начал падать на землю. «Крис!» — донесся до меня крик моего друга. И в тот же момент огромная огненная стена просто испепелила кусты, из которых вылетел арбалетный болт. Вот, похоже, и все. Недолго мне удалось прожить в новой жизни. И опять это случается из-за моей неосторожности. Пронеслось в моей голове, прежде чем меня поглотила тьма.